Весть вторая. В те далекие и стародавние времена бился чистый свет силой пекельной. Порождал он жизнь в сварге матушки, красоту свет нес в изначальный мир. Но не хотелось тьме свету уступать, и восстало пекло на свет божеский. Захотелось тьме сваргу захватить, все миры свернуть да на темный путь, и не дать красой мир укутать весь, а посеять в нем ссоры с распрями. Отзвуки сражений проникали в мир, что обжитым был на Мидгард земле. На самом порубежье была та земля, и на ней жила раса света чистого. Память сохранила множество времен, в узелки связав нить былых сражений. О богах и витязях вспоминают люди, как они хранили на Мидгарде мир. Тысячи лет минули, как не стало Лели, что сияло в небе даже в Божий день. Леля над землею тьмы собрала силу, чтоб Мидгард порушить волю и богов. Тарх узнал о замысле и разрушил Лелю, и все рати темные сокрушил дождь бог. Но века минули, и вновь силы пекла на землю проникали и чинили зло. Витязи и боги бились с пеклом крепко, не щадили жизней, дабы тьму пресечь. Битвы были долги, только боги помнят, сколько в этих сечах ратей полегло. Многие не ведали, по что идет та сеча, сколько кровь рудою полита земли. Но хранили верность свету и сварогу, блюдя источник жизни от набегов зла. Предание одно сохранилось о битве, как Радмир воитель источник охранил. Было сие событие у крепости Аркольны, что охраняло Веси на юг Репейских гор. Когда сотни воинов отбыли в Скитию, чтобы от разоров сохранять рубежи, в Аркольне остался лишь раненый воин, над коим волхвы сотворяли потворы. Ему закрывали они все раны от сечи, кое Ратмир получил в порубежье. Никто не мог ведать, надолго ль отбыли славные витязи в Скитию светлую. Путь к порубежью долгий, не близкий, месяц для конных, а пешим поболе. Жизнь текла тихо в весях Аркольны, давно на источник не было набегов. Волхвы залечили все раны Радмиру, его каждый день на источник водили. Но скоро принес ворон темные вести, что ворог крадется к источнику жизни. Волхвы порешили поведать Аркольне о темных вестях, что им ведомы стали. С родами решить, как заставы поставить, дабы порушить сей замысел темный. Радмир поклонился мужам многомудрым, замысел свой на их думу представил. Засеять поля вкруг источника жизни чудо травой, что сварожьей зовется. Сокроет она от врагов сей источник, и сгинут враги от сварожьего гнева. Сия чудо-трава, как гласило предание, видение рождает из помыслов наших, и каждый, вдыхая аромат чудотравный, по воле сварожьей себе суд учиняет. Давно той травы не видали на свете, лишь у жрецов семена те хранятся. Спорили долго волхвы сребровласые, сеют траву или собрать ополчение. Дий Святогор разрешил все сомнения, он повелел исполнять два решения. Радмиру выдать семян сохранилище, чтобы засеять поля вкруг источника. Да в 2 недели собрать ополчение, чтоб защитить Аркольну от ворогов. Все было исполнено по Диеву слову. Поля все засеяны и рати все собраны. Дий Святогор тайно ведал Радмиру о чуде траве и заветном источнике. Как жизнеисточник всем силы дарует людям, богам и различным растениям, что раскрывает он в сущности каждых, к какими дарами он жизнь наделяет. В богах раскрывает он сокрытые силы, людей наделяет согласно их мыслей. Тайны рождения трав в круг источника доселе неведомы людям всем были. Растение каждое рядом с источником свойства меняло и рост изначальный. Грибы поднимались в аршин над землею, но каменной плотью они наделялись. Ковыль трава поднималась до пяди, а ягоды комы взросли, как деревья. Что сотворится с ворожьей травою, когда час пробьет и появятся всходы? Чем наделит траву жизни источник? На этот вопрос у жрецов нет ответа. Осталось лишь верить себя в руки Божьи и подготовиться к встрече с врагами. Две долгих недели прошли неприметно, травы сворожьи поднялись в полмеры. Никто из родов не ходил на источник. Только Радмир лицезрел чудо травы. Он со холма устремлял взор в долины, надеясь узреть приближение вражье. В начале седьмой от посева недели вдали заклубились пыльные вихри. То вороги мчались на конях, как тени, надеясь скрытно попасть на источник. Осталось лишь два восхождения Ярилы, и ворог достигнет источника силы. Об этом поведал Радмир Святогору и старцам-жрецам, что в окапище были. Приняли жрецы кругом ратное слово, и требы богам принесли повсеместно. Святогор дал Радмиру свое целование и слово благое на путь брани идущим. И отбыл Радмир ко источнику жизни, телеса свои он сокрыл под кольчугой. Засадный схорон справил он во дубраве, никто не приметит и взором не сыщет. Возле схрона на полянке у камня заветный источник жизненной силы. Он раскрывал во Радмире суть жизни, связь родовую открыл с его предками. Стали они в круг него плотным станом. Каждый глаголил совет многомудрый. Как извести всех врагов светочистого? Как защитить сей источник заветный? Близилась полночь в заветной дубраве. Затихли все птицы, не слышно их трелей. Месяц небесный, мерцая со звездами, озарял лунным светом леса и поляны. Да ветры стрибожьи с лешим играли, шорох ночной прятали средь деревьев. В полночь дубрава наполнилась шумом, ржанием коней и дыханием смрадным. Речи гортанные с чуждым наречием мешались со скрипом и звоном оружия. Как только враги на поляны вступили, внимание привлек аромат чудотравный. Он навлекал на сердца их тревожность, пред взором у них зарождались видения. Они выплывали из глубин их сознания и воплощались в сплошные кошмары. Пред врагами из хрона Радмир появился, за ним многорядно предстали дружины. Свет рода Радмира, многомудрые предки, потомку в сражении помочь порешили. Прекрасные витязи в доспехах сияющих, мечи обнажив, устремились на ворогов. Странная сеча зачалась средь поляны, призраки бились на равных с живыми. Всем врагам чудилось, витязи всюду, блеск их мечей слепил очень нещадно. Сеча мечами до рассвета звенела, в ней пали враги, меж собою сражаясь. Утром в лучах восходящего солнца бродил по полянам Радмир одиноко. Он слово благое дарил своим предкам за помощь, оказанную в сече великой. Они улыбались Радмиру счастливо и канули в вечность, уйдя сквозь дубраву. Так сохранен был заветный источник от всех поруганий и врагов разрушения. На этом закончил Радмир свою песню. Весть о Радмире в сердцах всех осталась. Она будет жить на устах светлой расы, в родах ее сказывать будут потомкам. На следующий день он продолжил сказание, и новую весть он поведал всем людям.